И вот, наконец, машина пришла, отвалили заднюю стенку, поперли такой огромный, с коваными наугольниками сундук. Я подлезал под сундук, принимал на себя наибольшую тяжесть, ревновал каждому прикосновению, говорил: «Не надо, я сам!» Ставил без всякой надобности этот сундук на попа. Наконец, волокли его в комнату, развязали его, разомкнули его, открыли его, и пошли из этого сундука такие вещи, каких я даже вовсе никогда и не видывал. Прежде всего пошли пустые флакончики из-под духов. Потом пустые коробочки из-под флакончиков из-под духов. Потом какие-то лайковые перчатки, словно мышами грызанные. Какие-то страусовые перья, которыми словно мели комнаты. Потом какой-то шушун. Потом корсет, краги. Керосинка с прогорелым слюдяным окошечком. Колун пошел. А для меня ничего нет. И когда надо, кажется, взять сундук за ручки, потрясти до мусора в угол, Маклакова нагнулась, с самого дна вынимает какую-то такую квадратную желто-коричневую кожаную рамку, смотрит на нее, любуется, говорит: «Вот и для вас нашлось». А мне не втерпешь дождаться, пока она наглядится. Я так присел под эту рамку, а на обороте старинным почерком написано: «Наталья Феодоровна Обрезкова, рожденная Иванова. Отдала мне старуха рамку, и увидел я, наконец, лицо той, которую Лермонтов так любил, и из-за которой я так страдал». Вы знаете, лицо ее действительно было прелестно. Такие удлиненные томные глаза, необычайно правильной формы, очень красивый носик. Губы пухлые, с такими завитушечками в уголках, где как будто спрятана любезная улыбка. Очень высокая прическа, тонкая шея, покатые плечи. И вот, когда вспомнились лермонтовские стихи, обращенные к ней: «Когда я буду прах, мои мечты хоть не поймет их удивленный свет, благословит. И ты, мой ангел, ты со мною не умрешь. Моя любовь тебя отдаст бессмертной жизни вновь. С моим названием станут повторять твое. На что им мертвых разлучать?» А Маклакова тем временем отыскала в сундуке дедушку. «Вот, — говорит, — я помнил, что должны быть парные портреты, оба нарисованные карандашом и процарапанные иглой. Гляжу, Обрезков, довольно молодой еще на этом портрете, лицо окружено кудрявыми бачками, так несколько брезгливо выпечена нижняя губа, и выражение такое очень надменное какое-то, какое-то нелюдимое, злое лицо. Одет он по моде пушкинских времен, такой высокий воротник фрака, бант вместо галстука и орден в петлице на полосатые ленточки, крестик, очевидно, георгиевский. Ну, чего ж, думаю, лучше. Сейчас поеду в Ленинскую библиотеку, выпишу себе список всех георгиевских кавалеров со дня основания ордена и выясню, когда и за что Обрезков был награжден, а через это можно будет узнать, когда и за что был разжалован.